В общем, план нападения завис в решающей стадии. В ближайшее время должны будут, мягко так, занять развязку. Там связать молодняк сталкерский, по возможности со взрослыми, перетянуть припасы ближе к периметру и атаковать. Уж как это все будет проходить, генерал мне не докладывал. Да и честно, не понял бы я ничего. Немного подвела тактика ослабления города хлебом. Ближайшие к тракту поля фермеры подсушили. Дальние расширили, что, в принципе, и заметил отряд лорда. Терявшиеся 20% урожая должны были идти солдатам большого дома. Но никто не думал, что город пошлет большой отряд разведчиков для того, чтобы подтвердить информацию официальной проверки. Генералу повезло. В подготовке операции участвовал Сом, который рассказал Ашеру, где и когда нужно устроить засаду. На реке, кстати, в подвалах двое суток сидели и поднимали их слабым разрядом тока. У каждого на пальце был медный провод, протянутый к небольшому генератору внизу. Ну а остальное происходило у меня на глазах. Итог — куча трупов с обеих сторон и зависшая в воздухе неопределенность. Фермеры и солдаты ждали реакции города, чтобы потом действовать по обстоятельствам. Но этот рассказ был как раз вчера, а сегодня разговор зашел о сталкерских прозвищах. Назваться медиумом, как любит подчивать меня старик-призрак, я не стал, поскольку такое прозвище меня бесит. Имя отчества? Нет, зачем мне изливаться перед незнакомцем из чужого измерения, пускай даже в серьезном чине? Сразу ничего нормального в голову не пришло, пришлось сказать, что я индикатор. К тому же я честно предполагал, что Сом растрезвонил, как ко мне обращаются знакомые сталкеры, но... Видели бы вы это вытянувшееся лицо. Я еле улыбку сдержал. Конечно, индикатор прозвище не весть какое. Я и сам это прекрасно понимаю. Но не выходит у меня на этом поприще достойного изобретения, и все тут... Но... Тянул я в ответ на последнюю реплику собеседника, уже не смущаясь, как это было со мной в первые разы общения. Отвечать одно и то же мне надоело, хамить было опасно, да и какие-то рамки приличия держать требовалось, по крайней мере, это я так считал. Поэтому генерал зачастую слышал от меня это неопределенное. Ну, не надо относиться к этому столь индифферентно. Последнее заумное слово за эти дни стало для меня вполне обыденным. Употреблял его Станиславович и к месту, и просто так. Видно, нравилось оно ему. Я знаю, что прозвище у вас, ну, это нечто вроде позывного на полевом телефоне. Голос генерала был мыльным, совсем не таким, какой можно было ожидать от бравого вояки. Вообще, смотря на суровость некоторых его подчиненных, можно было только удивляться, как ими командует такой вот человек. Оно понятно, когда такие казусы происходят в цивилизованном обществе, там это даже не казусы, а я бы сказал норма, но здесь, в столь жестоких условиях. Хотя, помнится мне изумительный капитан по фамилии Кирсанов, который еще веса серьезного не имеет, зато упорно к этому движется и с годами, вероятно, получит серьезный пост, с которого и начнет дурить налево да направо. «Хотите, я вам дам другое?» Генерал в упор посмотрел на меня, и это предложение я слышал уже несколько раз, разве что форма подачи немного менялась. «Зачем?» Односложно ответил я вопросом на вопрос. «Ну как зачем? Как зачем?» Собеседник перестал курсировать, снисходительно смотрел меня и выдал. человек должен носить гордое прозвище, ну, что-нибудь такое, что сразу скажет окружающим, кто перед ними такой. Например, генерал задумался, грифон или там бульдог. Перестаньте! Я поморщился и отодвинул от себя стопку с водкой, которая стояла на небольшом откидном столике, прикрепленном к стене, вдоль которой гулял генерал. Какое сходство между мной и подобными животными? Я вообще пацифист, и, будь моя воля, прозвище бы запретил. Ну что это такое? Взрослые люди, а ярлыки себе собачьи навешивают. У вас тут в гостях знакомый сидит. Так у его вообще тяпой прозвали. Солидности ни капли, а человек на самом деле серьезный. Тоже правильно. Глеб Станиславович усердно замахал руками. Тяпа, оно звучит как-то мерзко, неслухабельно. Даже твой индикатор куда приятнее звучит. Откровенно говоря, разговор наш проходил в изрядном подпитии. Впрочем, я так думаю, что в подпитии был я один. Для собеседника же моего доза была, мягко говоря, недостаточна. Как профессионально генерал, потирая руки, начислял по маленькой, а потом еще по маленькой, а потом, ой, скромно закусывая. Тем временем жест мой с водкой не остался незамеченным. Станиславович ухватил свою рюмку, давая мне понять, что на очереди очередная доза. Мы выпили. Меня передернуло. Несколько секунд я упорно боролся с сокращением мышц лица. В меня больше не лезло. Обжигающей жидкостью я был переполнен. И она, зараза, просилась наружу. Понимая, что положение надо спасать, я схватил литровую банку со своего столика, выловил из нее маринованное нечто. Растение похоже на бамбук, только мягче, меньше. При засоле вылитый огурец с привкусом чего-то, да более знакомого. Смачно откусил, прожевал, отпустило. И все же есть в мире вещи, которые не меняются. Вот люди. Нет у них огурцов, а они какую штуку замутили. Потом я собрался с мыслями, пару раз глубоко вздохнул, прикидывая в голове, как бы техничнее съехать с мучительной трапезы. Как вдруг... «Слушай, сталкер!» — генерала осенило. Он неуклюже плюхнулся в скромное кресло, которое стояло подле моей клетки, но использовалось сейчас впервые. Развалилось в нем тучно тело по-барски. Немного поерзав, Станиславович поставил руку на подлокотник, оперся щекой на подставленную ладонь, отчего пухлое лицо его перекосилось, а правый глаз превратился в щелку. — Ты как насчет пострелять? — Не понял. Голос мой враз стал хриплым и чужим, в голове хороводом носились беспорядочные мысли. — В каком смысле пострелять? — Да не переживай ты так. У вас на юге, небось, и не знают, то есть, тьфу ты, забыли про такое охота. Слышал ты когда-нибудь такое слово? — Ну, конечно же, слышал. Чего это я с дикарями тебя путаю? Генерал задумался, в процессе чего совершенно на автомате начислил нам еще по маленькой и, не чокаясь, опрокинул свою порцию внутрь, после чего крякнул и, как бы провалившись в себя, мечтательно произнес: «Да, охота — это хорошо, охота — это для мужчин». Причем голос у него стал героический, с рыком, словно говорил он сейчас о каком-то славном деле, которым мне немедленно надо было восхититься. В этот раз я пить не стал, а просто незаметно отставил свою рюмку в сторону. По-моему, если она генералу пореже на глаза будет попадаться, то мне с этого только плюсы. Станиславович два раза хлопнул в ладоши, и за ширмы, бывшей здесь вместо дверей, тут же высунулся тщедушный адъютант, который вытянулся стрункой и отчеканил: «Слушай, товарищ генерал». «Короче, так». Глеб Станиславович начал отдавать длинные замысловатые приказы, в результате которых меня выпустили из клетки, а еще принесли новенькую форму, подобную той, что носили вояки.